Эпилог. Золотое ожерелье. С приходом весны в Дардании воцарился мир. Воины Геликаона искоренили все разбойничьи шайки благодаря усилиям и помощи городов и селений. Главы общин наладили отношения с властями Дардании и больше не чувствовали себя изолированными на Перу в честь Персифоры, который открывал новый сезон. Царило веселье. Царица Халисия в золотом лавровом венке и посохом Деметры в руках возглавила процессию жертвоприношения к гробнице на вершине скалы. Царь Геликаон шел рядом с ней. Беременность царицы теперь нельзя уже было скрыть, но никто не позволял себе делать замечания по этому поводу. Халисия поначалу тяжело переносила молчание подданных. Ей казалось, что за ним что-то скрывается. Возможно, презрение, жалость или же отвращение. Когда начались танцы и зазвучали песни, она вернулась в крепость, в сад на вершине скалы. Сад зарос, и царица решила проводить здесь больше времени в полном одиночестве, ухаживая за цветами и кустами. Но сегодня она просто сидела, глядя на сверкающее море. Внизу, в бухте, царица увидела Ксантос, на палубах которого суетились люди, готовясь к плаванию. Вчера причалил первый корабль, груженный медью и золотом, первый в этом сезоне. Он привез подарок для Геликаона, который очень его рассмешил. Друг прислал ему с Кипра красивый лук с серебряной тетивой. К подарку прилагалась короткая записка. «Теперь ты в самом деле повелитель серебряного лука». Халисия спросила об этом Геликаона, и он рассказал давнюю историю о голодной девочке, которая приняла его за бога Аполлона. «Кажется, что это было очень давно», — сказал он. «И ты помог ей?» — царица засмеялась. «Глупый вопрос. Конечно, ты помог ей. В этом ты весь». Счастливчик получил послание из Трои и показал царице. Мятежника Агатона видели в Милете, когда он нанимался на микенский корабль. Антифона приблизили к царю, а за участие в раскрытии заговора Приам подарил ему дворец. Последняя новость обрадовала Геликаона. «Он хороший человек», — сказал Геликаон. «Антифон всегда мне нравился». Легкий ветерок подул на вершине скалы. Халисия прошла по саду вдоль горной тропы. Она все еще слышала звучащую в отдалении игру флейт и смех гостей. «Такие приятные звуки! В мире слишком мало смеха», — подумала царица. Она сидела в тени утеса и наблюдала за чайками, вьющимися над Ксантосом. Халисия немного задремала на солнце. Когда она проснулась, время уже близилось к закату. Посмотрев на горную тропу, царица увидела идущего по саду Геликаона. У нее перехватило дыхание, и сердце забилось быстрее. Счастливчик переоделся и снял царское одеяние, в котором присутствовал на жертвоприношении в честь Персифоры. Теперь на нем была простая белая туника до колен, расшитая по краям золотой ниткой. И царица вспомнила видение той ужасной ночи, когда микенцы изнасиловали ее и убили Диомеда. Халисия почти поверила, что они были навеяны пережитым ею кошмаром. Тогда ей привиделся Геликаон, который искал ее на вершине скалы в белой тунике. У женщины пересохло во рту, ей захотелось спрятаться от него, но он увидел ее и помахал рукой. Поднявшись на ноги, Халисия встречала его. У него в руках был маленький сверток. «Я подумал, что найду тебя здесь», — сказал счастливчик. «Мы должны поговорить». «Нет», — закричала Халисия. «Ты не должен. Я знаю, что у тебя там. Ты не должен дарить мне это». «Откуда ты знаешь?» — смутился Геликаон. «Мои сны, Геликаон. Ты помнишь море, полное кораблей с кровожадными людьми?» «Горящий огромный город! Ужас и отчаяние! Я видела пылающее небо, как поднимается море! Мне приснилось, что ты пришел ко мне с золотым ожерельем с бирюзой! Ты понимаешь, если ты мне подаришь его, тогда и другие видения тоже правда!» «Я понимаю», — сказал, помолчав секунду Геликаон, — «но послушай меня, Халисия. Если эти видения были вещами, то они сбудутся независимо от того, примешь ли ты мой подарок или нет, потому что я здесь с подарком в руках, как тебе и приснилось. И да, однажды враги переплывут в Зеленое море, они принесут войну и несчастье восточным землям. Это заложено в природе подлых людей, но мы не можем жить в страхе перед ними. Мы не можем прятаться за высокими стенами, дрожа от страха в сердце. Мы должны выполнять наши ежедневные обязанности и встретиться с ними лицом к лицу в свое время. Ты, царица Дардании, и народ любит тебя. Я царь, и люди верят мне и боятся. Если твои сны вещи, то скоро у тебя родится ребенок, сын. Для него, для тебя и всего нашего царства будет лучше, если бы мы стали настоящей семьей. Нам нужно пожениться, Халисия». «Ты не любишь меня, Геликаон», — она отвернулась. «А ты говорил, что женишься только по любви». Счастливчик взял ее за руку и улыбнулся. «Ты ошибаешься. Я люблю тебя». «Да, уважаю и восхищаюсь. Если будет на то воля богов, мы будем счастливы вместе. Или, по крайней мере, довольны жизнью». Холодный ветер развевал тунику Халисии. Она почувствовала озноб. «Когда мы поженимся?» — спросила царица. «Завтра, пока гости еще не разъехались. Я так боюсь, Геликаон». Он прижал ее к себе и обнял. «Будь моей женой, и я буду защищать тебя от твоих страхов». Царица ощутила силу объятий и тепло тела любимого мужчины, прижалась к нему ближе, чувствуя себя спокойнее, чем за все последние месяцы. Она вздохнула и закрыла глаза, желая, чтобы эта минута длилась как можно дольше. Геликаон погладил рукой ее золотые волосы, затем отстранился, протягивая свадебный подарок. Халисия взяла сверток дрожащими руками и развернула. Это было ожерелье, превосходное, состоящее из множества маленьких квадратных звеньев, большинство из которых украшала крупная бирюза. Геликаон надел ожерелье на изящную шею Халисии, от металла коснувшегося кожи исходило тепло. «Ты прекрасна», — сказал счастливчик, широко улыбнувшись. «Давай пойдем и сообщим всем новость». Взяв ее за руку, Геликаон повел Халисию вниз. Когда они проходили через сад, царица оглянулась и еще раз посмотрела на море. И снова Халисия увидела огромный вражеский флот, устремившийся к восточным землям. Но в этот момент ее это больше не беспокоило. Три человека изменили судьбу разных народов. Геликаон, молодой дарданский царевич, чье детство было наполнено страшными и трагическими событиями. Жрица Андромаха, сильный дух и независимость которой смог противостоять могуществу царей. Легендарный воин-одиночка Аргуриус. Они нужны трое легендарному городу, где идет вечная, непрерывная борьба за власть. А коварные враги готовят заговоры и войны. Конец книги. Сентябрь 2013 год. Звукорежиссер Людмила Кунгурова. Читала Людмила Кунгурова.